Внимание! Только для детей. Yahooligans. Yahoo не только уделяет внимание содержанию портала MyYahoo, но также стремится создать порталы в рамках основного, которые были бы специально нацелены на конкретную аудиторию, например, детские порталы. Сейчас у детей в сети нет пристанища, которое помогало бы им путешествовать по интернету, говорит Джефф Маллетт, первый вице-президент Yahoo. Детская аудитория – одна из самых быстро растущих групп в интернете и Yahoo. В ответ на это Yahoo создает Yahooligans – сайт, который сама компания называет сайтом, полностью охватывающим детскую аудиторию сети. Пока что Yahooligans сохраняет привычный вид и выглядит как обычный сайт Yahoo. Однако Yahooligans интегрирует содержание и графику, ориентированную на молодежь, и является первым сайтом, направленным на стремление молодежи к поиску в интернете. Чтобы расширить свои познания, которые вплоть до настоящего момента сосредотачивались исключительно на взрослой аудитории, Yahoo объединились с Ingenious, компанией, которая специализируется на развлечениях и образовательных программах для детей в режиме онлайн. Yahoo воспользовалась отсылками на ее сайты и создала многоуровневую систему защиты, чтобы исключить из справочника содержание, возможно, вредное для детской аудитории. С той же целью Yahoo объединилась с SurfWedge Software и создала раздел в системе Yahooligans под названием Street Smart Safety, что можно приблизительно перевести как «безопасность поведения на улице». Этот раздел предлагает родителям юных пользователей Yahooligans советы, которые позволяют заблокировать материалы сексуального характера, которыми кишит интернет. Но, что более важно, Yahoo ориентируется на потребности будущего поколения пользователей интернета и заверяет, что будет и дальше повышать качество услуг. Переключитесь на GetLocal. Еще один подпортал, также нацеленный на все нужды потребителей, это GetLocal, на который можно попасть как с домашней страницы Yahoo, так и путем отсылок в региональной иерархии Yahoo. GetLocal становится доступным через использование городского телефонного или почтового кода. При этом пользователи имеют доступ к местной информации, включая желтые страницы, дорожные направления, прогноз погоды, спортивный счет местных команд, UPI-новости, свободные рабочие места, карту города, телепрограмму, кинорепертуар и белые страницы. К тому же информация регулярно обновляется. Портал также действует как городской справочник, и пользователь может одним нажатием кнопки «Change City» в нижнем углу страницы получить соответствующую информацию по выбранному им городу. Yahoo Finance – сетевой гигант. Это последний субпортал, которому мы здесь уделим особое внимание. Каждый день миллионы пользователей приходят на Yahoo Finance, даже если у них нет необходимости использовать другие возможности Yahoo. Этот портал насыщен информацией о компаниях, акциях, облигациях и опционах, а также о деятельности на внутреннем и мировом рынках. Однако это лишь малая часть возможностей сайта. Yahoo Finance предлагает своим пользователям упрощенную возможность управлять всеми аспектами финансовой деятельности и объединять их в одном месте с использованием только одного надежного логина. Сотрудничая с такими компаниями, как E-Trade и Telebank, Yahoo имеет связи со множеством внешних служб, таких как брокерские услуги и предоставление банковских счетов вдобавок к частным предложениям Yahoo. К примеру, клиенты брокерской компании E-Trade с удовольствием пользуются возможностями портала Yahoo Finance, в котором собраны такие дополнительные возможности, как подбор ссылок для нужд потребителя и новинки типа MyYahoo и Yahoo Calendar. Кроме того, когда потребители E-Trade размещают торговые заказы в компании E-Trade в течение дня, они также получают доступ к последней информации на Yahoo Finance. Обеспечение наших зарегистрированных пользователей доступом к брокерской информации предоставляет им удобную и гибкую систему управления их финансами в режиме онлайн на одном централизованном сайте, говорит Тим Брэди, первый вице-президент сетевых служб. Мы обеспечиваем пользователей персональной информацией от широкого круга ведущих интернет-компаний. Здесь имеется в виду впечатляющий набор ценной финансовой информации, на которую имеется в сети особый спрос. Сотрудничество приносит лучшее из лучшего на Yahoo Finance. Никогда не позволяя себе отдыхать, Yahoo Finance продолжает продвигаться вперед, развивая сотрудничество с другими порталами, которое дает ее пользователям возможность доступа к возрастающему объему финансовой информации. Сотрудничество с Телебанк было первым, что позволило пользователям получить прямой доступ к их банковским счетам через один из порталов. С помощью добавления Телебанк к нашей службе доступа к банковским счетам в режиме онлайн на Yahoo Finance, мы продолжаем расширять наш пакет услуг для миллионов пользователей, говорит Брэди. Мы рады работать с Телебанк, так как наше сотрудничество с ними обеспечивает наших пользователей большим выбором при управлении их личными финансами в режиме онлайн,